По случаю 56-летия начала руководства великого Ким Чен Ира Суньгунской революции, 20 августа в Германии состоялось торжественное собрание. Здесь были представители Компартии Германии и Германского кружка по изучению трудов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Выступавшие с восхищением отозвались о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира, который сформулировал политику Суньгунь как основной политический способ социализма и превратил Корею в военную державу и рай народа. На собрании была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.